Не будь здесь фельдмаршала Гильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам. За 3/4 часа они сделали то, к чему он готовился 4 года, что томило и заботило его, как неизживаемая язва. Но черт с ним, приходилось вести себя, как прилично государю, согласно европейского обычая. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади. Был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с кокардой, правую руку с подзорной трубой упер в бок. Смотреть отсюда, с холма, было уже не на что. На лице выражал грозное величие. Дело было европейское. Шутка ли? Штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете. Подскакивали офицеры. Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Гильви и рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения. «Занято столько-то улиц и площадей! Наши ломят стеной, враг повсюду в беспорядке отступает!» Наконец из разбитых ворот Глория выскочили и понеслись во весь лошадиный прыск 3 офицера. А Гильви поднял палец и сказал: «О, хорошие вести, я догадываюсь!» Доскакавший первым казачий Харунжий сходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гаркнул: «Комендант Нарвы, генерал Горн, отдал шпагу!» «Превосходно!» — воскликнула Гильви и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу: «Ваше Величество, извольте проследовать, город ваш!» Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке. Он казался выше ростом, спина была вытянута, грудь шумно дышала, в руке обнаженная шпага. Взглянул бешено на Александра Даниловича. У него на железной кирасе были вмятины от пуль, узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись. Взглянул на маленького Репнина, сладко улыбающегося глазами щелками, взглянул на Румянова, уже успевшего хватить чарку вина полковника Рена. Взглянул на генерала Чамберса, довольного собой, как именинник. «Я хочу знать!» — крикнул им Петр Алексеевич. — Почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище? Почему в городе идет грабеж? Он вытянул руку со шпагой. — Я ударил нашего солдата, был пьяный, волок девку! Он швырнул шпагу на стол. — Господин бомбардир, поручик Меншиков, тебя назначаю губернатором города. Времени даю час остановить кровопролитие и грабеж. «Ответишь не спиной, головой!» Меншиков побледнел и тотчас вышел, волоча порванный плащ. А Никита Репнин мягким голосом сказал: «Неприятель-то, пардон, весьма поздно закричал. Того для наших солдат унять трудно, так рассердились, беда! Посланные мной офицеры их за волосы хватают, растаскивают, а грабят в городе свои жители. Хватать! И вешать для страха!» Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся. Вошел Агильви, за ним 2 солдат с офицерами ввели генерала Горна. Стало тихо. Только медленно звякали звездочки на шпорах Горна. Он подошел к царю Петру, поднял голову. Глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой. Все видели, как сорвалась со стола, с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра, а Гильви испуганно шагнул к нему. Как отвращением передернулись его плечи. Он молчал столь долго, что все устали не дышать. «Не будет тебе чести от меня!» Негромко проговорил Петр. «Глупец! Старый волк! Упрямец хищный!» И метнул взор на полковника Рена. «Отведи его в тюрьму! Пешим! Через весь город!» чтобы увидел печальное дело рук своих».